Пресною спасе скляницу, яко мира истощевая на главу, зовути як уже блудница, милости ищущая, мольбу приношу и оставление прошу прияти. Аще никто же, як ужасно греши тебе, но, обаче, прими и мене, благоутробне спасе, страхом кающийся и любовью зовущий, согреши к тебе единому, помилуй мя, милостиве. Пощади, спасе твое создание и взыщи, яко пастырь погибшее, предвори заблудшего, восхити от волка, сотвори мя овча на пастве твоих овец. Егда судье сядешь, и яко благоутробен, и покажешь и страшную славу твою спасе, о, каковы страх тогда, пещи горящий, всем боящимся нестерпимого судища твоего. Света незаходимого мать, и тебя просветивый, от омрачения страстей разреши, тем же пшедшим духовную благодать, просвети, Мария, тебя верно восхваляющая. Чудо ново видев, ужасавшися божественной в тебе воистину, мать Зосима, ангела обозрящего плоти и ужасом весь исполнявшийся, Христа пая во веки. Безначальнее Отче, Сыне Собезначальнее, Утешителю благий, Души правый, Слово Божие родителю, Отца безначально Слове, Души живые зиждей, Троице единице помилуй мя. Яко от обращения червленицы пречистая, умная багряница Иммануилева, внутрь во чреве твоем плоть исткася, тем же Богородицу воистину тебя почитаем.